Глава 13. Ренегат. За кофе Эйбл рассказал Джунсу о случившемся за последние 36 часов. Джунс был поражен. Он поставил свою наполовину выпитую чашку и сказал: «Допустим, из всех кораблей они могли спрятаться именно в этом. Но ведь их могут и не обнаружить, если вы пошлете людей навстречу этому кораблю при посадке. Ба, вы и сами знаете. На любом из нынешних кораблей нельзя не обнаружить лишнего теплоизлучающего тела. Этого могли просто не заметить. Приборы, разумеется, непогрешимы, но люди нет». «Напрасно вы так думаете. Послушайте, в то самое время, когда корабль с космоаналитиком на борту приближается к Сарку, я получил достоверные сведения о том, что Сквайр 5 сообщается с прочими великими сквайрами. Эти межконтинентальные совещания бывают редко, как звезды в галактике. Совпадение? Странное совпадение». «Как вы узнали все это?» «Что все?» «Все, как и когда космоаналитик спрятался, как и каким образом резидент ускользнул от поимки. Или вы собираетесь хитрить со мной?» «Дорогой мой доктор Джунс, вы признали, что ваши люди следили за космоаналитиком независимо от меня. Вы позаботились безопасно устранить меня с дороги, не предоставляя ничего случаю. Всю эту ночь, доктор, я держал постоянную связь с некоторыми из своих агентов». «Чтобы узнать все это, вам нужно было бы иметь разведчиков в самом правительстве Сарка». «Ну, разумеется. Один такой человек, мой лучший агент, работает в отделе безопасности на Сарке. Кстати, сейчас он везет мне резидента». «Вы говорили, резидент схвачен». «Отделом безопасности. Но мой агент, он еще и агент безопасности». «Что вы планируете теперь?» «Почти не знаю сам. Прежде всего, мы должны получить своего резидента. Я уверен только в том, что он опустится в порту. А потом... ведь сквайры тоже будут ждать резидента». Строго говоря, инопланетные посольства по всей галактике имели права экстерриториальности. Практически же это означало, что действительно независимым на территории своих посольств был только Трантор. Территория Транторианского посольства занимала почти квадратную милю, и эту площадь контролировали патрули в форме и со значками Трантора. Ни один саркит не мог войти иначе, как по приглашению, а вооруженный саркит ни в коем случае. Все отчетливо осознавали, что за патрулями стояла карающая сила, миллион организованных планет. Посольство оставалось неприкосновенным. Оно даже сообщалось с Трантором, минуя саркитские порты прибытия и отправления. Из трюмов транторианского корабля-матки, парящего как раз за пределами 100-мильной высоты, означающей границу между планетным пространством и свободным пространством, могли выскальзывать маленькие гирокорабли, снабженные направляющими лопастями для полета в атмосфере, и опускаться на площадку территории посольства. Гирокорабль, появившийся сейчас над посольством, не шел по расписанию и не был транторианским. По сигналу тревоги в воздух ринулись маленькие истребители посольства. Подняла к небу свой сморщенный ствол иглопушка. Задвигались, поднимаясь энергетические экраны. «Требую убежища! Меня собьют через 2 минуты, если не позволите мне опуститься!» «Кто вы такой?» «Мне нужно говорить с послом!» Коротковолновый приемник закашлялся, и полуистлевший голос закричал. «Есть тут кто-нибудь? Я спускаюсь, вот и все! Я не могу ждать ни секунды, говорю вам!» Гирокорабль опустился вертикально быстрее, чем должен был бы, поскольку руки, державшие управление, были скованы ужасом. Эскадрилья саркитских кораблей, появившаяся над ним минут через 10, держала грозную стражу 2 часа, потом исчезла. Они сидели за обедом. Эйбл, Джунс и новоприбывший Сквайр Стан. Эйбл вел себя как непринужденный хозяин, воздерживаясь от расспросов, зачем великому Сквайру понадобилось убежище. За вином Сквайр наконец заговорил. «Вам интересно, почему я покинул материк?» «Я не могу догадываться», — согласился Эйбл. «Зачем Сквайру Стину пришлось убегать от саркитских кораблей?» «Сегодня было межконтинентальное совещание». «В самом деле?» — удивился Эйбл. Он выслушал рассказ о совещании, не дрогнув и бровью. «И он дал нам 24 часа!» — возмущенно сказал Стин. «Теперь уже осталось 16, право!» «А, вы Икс!» — вскричал Джунс, беспокойство которого нарастало во время рассказа. «Вы Икс! Вы прилетели сюда, потому что он поймал вас!» «Ну что ж, это замечательно!» «Эйбл, вот вам доказательства относительно космоаналитика. Вы можете заставить их выдать нам нашего человека». «Ну, право, право, вы с ума сошли, перестаньте, дайте мне сказать, говорю вам, ваша светлость, я не могу вспомнить имя этого человека». «Это доктор Селим Джунс, сквайр. Послушайте, доктор Джунс, я никогда в жизни не видел этого идиота космоаналитика или как там его». «Я никогда не слышал такой чепухи. Я не Икс, право. Я буду вам благодарен, если вы перестанете меня называть этой дурацкой буквой». «Подумайте только. Вы поверили смешной мелодраме Файфа. Он считает нас дураками и идиотами. Право. Он сочинил всю эту гадкую ерунду про идиотов и космоаналитиков. Я не удивлюсь, если туземец, якобы убивающий патрульных дюжинами, окажется попросту одним из агентов Файфа в рыжем парике». Так вот, никакого Икса вообще нет. Если Файфа не остановить, то он завтра же заполнит все субрадио известиями о заговорах, требованиями чрезвычайного положения и, наконец, объявит себя вождем. У нас на Сарке вождей не было уже 500 лет, но Файфа это не остановит. Он просто перечеркнет Конституцию. Как только совещание окончилось, я велел проверить свой личный порт. И знаете ли, он был захвачен его людьми. Это явное нарушение автономии материков. Это было сделано так подло. Право. Но хоть он и гадкий человек, он не очень умен. Он думал, что некоторые из нас попытаются бежать. И велел стеречь космопорта, но... Тут Стин улыбнулся Полисиму, чуть слышно хихикнул. Ему не пришло в голову стеречь гиропорты. Вероятно, он думал, что на всей планете нет безопасного для нас места. Он забыл о Трантрианском посольстве, и вот я здесь. «Вы оставили семью?» — осторожно начал Эйбл. «Подумали ли вы, что у Файфа все-таки может быть оружие против вас?» «Конечно, я не могу запихнуть всех своих любимых в свой гироплан», — Стин слегка покраснел. «Файф не посмеет тронуть их. Кроме того, я завтра вернусь на мой материк». «Как?» — спросил Эйбл. Сквайр в замешательстве взглянул на него. Тонкие губы его приоткрылись. «Я предлагаю союз, ваша светлость. Вы не можете притворяться, будто Трантор не интересуется Сарком. Вы наверняка скажете Файфу, что всякая попытка изменить конституцию Сарка повлечет за собой вмешательство Трантора». Эйбл сложил вместе свои узловатые пальцы и смотрел на них. «Я не могу поверить, сквайр Стин, что вы действительно хотите объединить свои силы с Трантором». По слабому улыбающемуся лицу Стина прошла мгновенная тень пылкой ненависти. «Лучше Трантор, чем Файф!» — воскликнул он. «Мне не хочется угрожать силой. Не можем ли мы подождать некоторого развития событий?» «Нет-нет!» — вскричал Стин. «Ни одного дня, право! Если вы не решитесь сейчас немедленно, то потом будет поздно. Как только срок пройдет, он увидит, что зашел слишком далеко, чтобы отступить с достоинством. Если вы поможете мне сейчас, остальные великие сквайры присоединятся ко мне. Если вы промедлите хотя бы один день, Файфова машина, пропаганда заработает. Я буду заклеймен как перебежчик. А если мы попросим у него разрешения поговорить с космоаналитиком? Какая от этого польза? Он будет вести двойную игру. Он скажет нам, что флорианский идиот — это космоаналитик. Но вам он скажет, что космоаналитик — это флорианский идиот. Вы не знаете этого человека, он ужасен. Эйбл раздумывал. Он напевал про себя, тихонько отбивая пальцем такт. Потом произнес. «Резидент в наших руках, знаете ли?» «Какой резидент?» «Тот, который убил патрульных и Саркита». «О, ну право. Вы думаете, Файфу это будет интересно, когда он готовится захватить весь Сарк?» «Думаю, что да». «Видите ли, дело не в том, что резидент в наших руках. Дело в обстоятельствах его захвата. Я думаю, сквайр, что Файф выслушает меня и выслушает весьма смиренно». Впервые за все время своего знакомства с Эйблом Джунс ощутил, что холодность в голосе у старика уменьшилась, и его заменяет удовлетворение, почти торжество.